Часть вторая. Сэр Питер, внимательно выслушав рассказ своего визави сэра Паркера, заинтересовался. Незначительные детали, вы говорите. Я так люблю незначительные детали. Ах, сколько человек уже было повешено благодаря именно незначительным деталям. Ну, так что же это? Сэр Рувим Леви и леди Леви, являющие собой самую преданную пару, всегда спали в одной комнате. В настоящий момент леди Леви находится в Италии. В ее отсутствие сэр Рувим, как обычно, спит на двуспальной кровати и неизменно на одном и том же месте, с краю. В прошлую ночь он положил подушку на подушку и лег посредине, или, по крайней мере, гораздо ближе к стене, чем обычно. Был ли в доме кто-нибудь еще, за исключением сэра Рувима и прислуги? Нет. В доме были лишь камердинер, кухарка, горничная, уборщица и посудомойка. Очень странно, Уимзи. Серьезный человек из Сити накануне важной деловой встречи, не говоря никому ни слова, исчезает посреди ночи, переодевшись до неузнаваемости, оставив дома часы, кошелек, чековую книжку и, самое важное и невероятное, свои очки, без которых он не может сделать ни шагу, так как страшно близорук. А вы убеждены, что он не захватил другие? Его камердинер клянется, что у него было всего две пары. Одна из которых была обнаружена на туалетном столике, а другая в ящике на своем обычном месте. Даже если бы он отправился кончать жизнь самоубийством, он должен был бы прихватить их с собой. Естественно, иначе счеты с жизнью были бы сведены при первой же попытке перейти дорогу. Ну, Бантер, а что ты думаешь по этому поводу? Не по моему ведомству, милорд. Единственное, довольно странно, что, несмотря на волнение и на плохое самочувствие, помешавшее джентльмену, как всегда, аккуратно сложить свои вещи, он, тем не менее, почистил зубы и выставил за дверь свою обувь. Пожалуй, пожалуй. Не хочу показаться навязчивым, Паркер, но мне бы очень хотелось взглянуть завтра на комнату сэра Рувима. Конечно. Поезжайте и посмотрите. Кстати, а что с трупом в ванной? Сак говорит, что человек скончался в результате сильного удара по основанию черепа. Так ему сказал врач. Он говорит, что смерть наступила сутки или двое тому назад. А вы какие выводы сделали на основании осмотра тела? Очень незначительные. Откровенно говоря, я в некотором замешательстве. Я бы сказал, что это состоятельный человек, но обязанный своим достатком только самому себе. Думаю, что состояние пришло к нему не так уж давно. Значит, вы тоже обратили внимание на мозоли на его руках. Я был уверен, что вы не пропустите. Да, и еще обе ноги страшно стерты. Он носил слишком тесную обувь. Причем в течение довольно долгого времени. Кроме того, на спине и на одной ноге я заметил маленькие красные точки, происхождение которых мне непонятно. И, наконец, у него сильная дальнозоркость, довольно странная для человека в расцвете лет. Стекла пенсне скорее подошли бы старику. Между прочим, у пенсне потрясающей красоты цепочка с плоскими звеньями, украшенными гравировкой. Он носил пенсне довольно долго. Оно дважды было в починке. Великолепно, Паркер. А ванную вы осмотрели? Я заметил какое-то странное пятно прямо над изголовьем ванны. Как будто там стояло что-то мокрое. И еще есть странные следы на саже, который покрыт подоконник. Кроме того, мы с Сагом осмотрели землю за домом, но там нет ни единого следа. А на крыше вы не были? Нет. А, значит, пойдем туда завтра. Еще какие-нибудь наблюдения? Боюсь, что нет. Ну, теперь давайте послушаем вашу версию, Уимзи. Но мне кажется, что в основном вы перечислили все детали. Пожалуй, осталось только два небольших противоречия. Например, перед нами человек, который носит пенсне в дорогой золотой оправе. И носит его довольно долго, так что оно уже дважды побывало в починке. Однако зубы его не только желты, но и серьезно разрушены. Словно он их никогда в жизни не чистил. Да, странно. Пункт 2. Джентльмен, чьи волосы пахнут пармской фиалкой и ногти на маникюрены, никогда не мыл своих ушей. Сдаюсь, Уимзи. Я не обратил на это внимания. И все же, старые дурные привычки умирают очень медленно. Хорошо, хорошо. Предположим. Пункт 3. Джентльмен с маникюром, бриллиантином и прочим страдает от вшей. Клянусь богом, верно. Укусы вшей. Как я не догадался. Слушайте дальше. Четвертый пункт. Джентльмен, пользующийся пармской фиалкой и так далее и тому подобное, моется карболовым мылом с сильным запахом. Настолько сильным, что он сохраняется почти 24 часа. Он пользовался карболовым мылом, чтобы избавиться от вшей. Поистине, Паркер, у вас есть ответ на все. Пятый пункт. Аккуратный джентльмен с наманикюренными, хоть с обкусанными пальцами, имеет такие черные ногти на ногах, словно он их не стриг никогда в жизни. И, наконец, шестое и последнее. Этот джентльмен пребывает под ливнем в глухую ночь спустя сутки после наступления собственной смерти, через окно забирается внутрь и смиренно укладывается в ванну мистера Типса, надев не по сезону лишь пенсне. Ни единый волосок на его голове не потревожен. Волосы подстрижены совсем недавно, так что на спине джентльмена и по краям ванны можно увидеть довольно много коротких волосков. Да и выбрит он чрезвычайно чисто. На щеке еще сохранилась полоска засохшего мыла. Уимзи! Но должен вам сказать, Паркер, что нам противостоит настоящий преступник. Истинный художник. Злодей с воображением. Это убийство высокохудожественное, совершенное произведение в своем роде. Что вы думаете по этому поводу, Паркер? Паркер нехотя поднял глаза. Человек в ванне не был преуспевающим джентльменом, заботящимся о своей наружности. Он был рабочим человеком, вернее, безработным, совсем недавно потерявшим работу. Он блуждал по городу в поисках работы, пока не встретился со смертью. Кто-то убил его, затем вымыл, надушил и побрил с целью маскировки, после чего, не оставив ни единого следа, подложил в ванну Типса. Вывод. Убийца сильный человек, так как убил свою жертву одним единственным ударом в шею. Это хладнокровный человек с высокоразвитым интеллектом, так как он проделал все это, не оставив следа. Это утонченный, состоятельный человек, так как у него оказался под рукой весь набор туалета для джентльмена. Кроме того, это человек со странным, я бы сказал, извращенным воображением, что явствует из двух жутких деталей. Положить тело в ванну и украсить его пенсне. Да. Он художник своего дела. Кстати, ваше недоумение по поводу пенсне теперь разрешилось. Очевидно, что пенсне никогда не принадлежало убитому. Боюсь, что наш убийца обладает тем, чего недостает большинству преступников. Чувством юмора. Мрачноватый юмор. И еще несколько вопросов. Почему именно Типс был выбран жертвой этой отвратительной шутки? Кто может иметь зуб на этого несчастного маленького архитектора? Черт побери, Паркер, ведь должен же быть какой-то мотив. Вы же понимаете, преступление без мотива не бывает. Может быть, убийца сумасшедший? Однако чертовски последовательный в своем сумасшествии. Да, старина... Ни в вашем случае, ни в моем зацепиться почти не за что. И мотивов что-то не видать. К тому же нам не хватает двух комплектов одежды. Сэр Уим улепетывает, прикрывшись разве что фиговым листком, и таинственный тип появляется в пенсне, которое с точки зрения соблюдения приличий абсолютно бесполезно. Провались оно все к черту. Зазвонил телефон. Молчаливый бантер, о котором собеседники почти забыли, отправился снять трубку. Это пожилая леди, милорд. По-моему, глухая. Она меня абсолютно не слышит, но просит к телефону вашу милость. Питер схватил трубку и прокричал «Алло!» с такой силой, которая могла бы раздробить эбонит. Несколько минут Он слушал с недоверчивой улыбкой, которая постепенно расширялась, пока он весь не начал сиять от удовольствия. «Клянусь Юпитером, лихая старушка! Эта старая миссис Типс глуха, как пень, никогда в жизни раньше не разговаривала по телефону, но решилась. Несравненный Сак сделал открытие и арестовал малыша Типса. Последний крик арестованного: расскажи лорду Питеру Уимзи. Поединок с телефонной книгой, затем переполох на коммутаторе. Она ведь не дожидается ответа, все равно не в состоянии его услышать. О, Паркер, Паркер, едем немедленно. Бантер, бери с собой магний и эту свою адскую машину. Я принимаю вас в компаньоны. Будем тянуть оба дела и работать вместе. Сегодня мы посмотрим мой труп, Паркер, а завтра я займусь поисками беглого Руима Леви. Так, перчатки, перчатки здесь. Моя трость, фонарик, сажа, пинцет, нож, коробочки для пилюль. Все на месте? Конечно, милорд. Ну, Бантер, что ты так обиженно смотришь? Я не хотел тебя обидеть. Я доверяю тебе, доверяю. Все готовы? Вперед! В 2 часа по полуночи лорд Питер Уимзи в сопровождении пожилой глухой дамы и доисторического чемодана въезжал в Денверский замок. Герцогиня была маленькой полной женщиной с совершенно седой головой и изысканными руками. Она сидела, завернувшись в прелестную меховую пелерину, и наблюдала за своим младшим сыном, лордом Питером, поглощавшим холодную говядину с сыром, словно его приезд в столь нелепом обществе и при таких невероятных обстоятельствах был самым обыкновенным делом. Впрочем, отчасти это действительно входило в привычки лорда Питера. «Мама, ты уложила нашу гостью, леди Типс?» «Конечно, дорогой. Замечательная женщина. И какая смелая. Она сказала мне, что впервые ехала в легковом автомобиле. Она считает тебя очень симпатичным юношей, дорогой. Ты напоминаешь ей сына. Бедный мистер Типс. Почему твой инспектор решил, что он может быть причастен к какому-либо убийству?» Сагу было необходимо кого-нибудь арестовать, тем более, что по его логике труп в ванной мистера Типса принадлежит сэру Рувиму Леви, таинственно исчезнувшему прошлой ночью. К тому же он обнаружил одну небольшую странную деталь, которая подтверждает его версию. Вчера, около 21:45 вечера, по Баттерси Парк Роуд прогуливалась молодая дама. Она обратила внимание на джентльмена в меховом пальто и цилиндре. Он не спеша шел под зонтиком, вчитываясь в название улиц, и выглядел несколько неуверенно. «Скажите, пожалуйста», – произнес таинственный незнакомец, – «выйду ли я так на улицу принца Уэльского?» Она ответила, что выйдет, а потом в несколько, шутливой манере поинтересовалась, чем он намерен заняться и всякое такое. Как бы там ни было, ее собеседник сказал, что в данную минуту не может уделить ей внимания, так как спешит навстречу. «Мне надо повидаться с одним человеком, дорогуша», — так это звучало в ее изложении. После чего он направился по Александр-авеню к улице принца Уэльского. Она в некотором изумлении осталась стоять на месте, глядя ему вслед, пока к ней не подошла приятельница, которая произнесла следующее: «Нечего тратить на него время. Это Леви. Я знала его, когда жила в Вест-Энде. Девушки называли его неподкупным стрючком». Услышав эту историю, Сак, естественно, обрадовался и на основании этих показаний укатал Типса за решетку. «Боже мой! Надеюсь, у бедняжки не будет неприятностей?» «Не думаю. Все достанется Типсу. Кроме того, он допустил одну оплошность. Это я тоже узнал от Сага, хотя он ни за что не хотел со мной делиться этой информацией. Похоже, что Типс запутался относительно поезда, на котором вернулся из Манчестера. Сначала он сказал, что приехал домой в 10:30. Потом они нажали на его горничную Глэдис, которая призналась, что без четверти 12 дома его еще не было. Затем Типс, когда его попросили объяснить это расхождение, начал путаться, ошибаться и сообщил, что опоздал на поезд. Сак навел справки на вокзале и выяснил, что в 10 часов Типс оставил свой чемодан в камере хранения. В общем, фактически он ничего не может объяснить. Глэдис допрашивают снова. На этот раз она говорит, что Типс вернулся в половине 11-го. Потом признает, что не слышала, когда он вошел. Не может объяснить, почему не слышала. Не может объяснить, почему сначала сказала, что слышала. Затем начинает рыдать. Подозрения возрастают, и их забирают обоих. Дорогой, очень жаль бедного сэра Рувима. Надо написать пару строк леди Леви. Знаешь, дорогой, мы же с ней были хорошо знакомы в Гэмпшире, когда она была еще девочкой. Родители хотели, чтобы она вышла замуж за Джулиана Фрика, который был вхож в их дом и теперь добился такой известности. Не то чтобы они были обручены, но была какая-то договоренность с ее отцом. Но она влюбилась в мистера Леви и сбежала с ним. Тогда у него не было ни гроша за душой, а кроме того, ее семья не одобряла его религию. Тем не менее, брак был заключен, да это и к лучшему, ведь она так любила Рувима. Хотя юный Фрик был ей очень предан, они до сих пор остались хорошими друзьями. Он, кстати, так и не женился, живет один. В большом доме, рядом с клиникой. А недоброжелатели у сэра Рувима были, мама? Десятки, дорогой. Сити. Такое неприятное место, не правда ли? Многие завидовали его успехам в бизнесе. Лорд Питер рассмеялся и зевнул. Ладно, пожалуй, я посплю пару часов. К 8 мне надо вернуться в город. Паркер придет к завтра.